Забарабанила автоматная очередь. Почему автоматная? Просто кто-то быстро стучал серебряным ножом по расставленным в ряд хрустальным бокалам. «Черт!» — прошептал Валдаев и заворочился в постели. Наконец сообразил, кто он и где находится. «Какие к лешему бокалы? Какой автомат?» Это трезвонит у изголовья кровати радиотелефон Sony. Хороший телефон, за 200 баксов. Вот только звенит противно. Телефон замолк. Валдаев приоткрыл глаза. На стене зеленью мигали часы. Нервно пульсировали секунды. Полтретьего. Ночи или дня? Холера, ну, конечно, ночи. Сейчас ночь. Прочь сомнения. И в полтретьего ночи какая-то косорукая сволочь ошиблась номером. Или на телефонной станции замкнули реле с ячейками. Валдаев натянул на голову одеяло и повернулся на другой бок. «Дзинь!» Телефон отчаянно заголосил снова. Сердце на миг сжалось в груди, а потом заколотилось сильнее. Трубку брать не хотелось. Но к четвертому звонку Валдаев уже протянул руку к трубке. Спросонья он вяло произнес. «Алло!» Ответом послужило молчание. «Алло!» — повторил он, чувствуя, что сердце колотится сильнее. Нет ответа. «Алло!» — в третий раз воскликнул он уже более нервно. Закапали тонкие гудки. Валдаев сжал трубку, вздохнул и положил ее на аппарат. Прикрыл глаза. Сердце колотилось. Внутри стало как-то холодно. Ох, как теребят душу ночные звонки. Будто кто-то вторгается в твою обитель. Спать. Спать. Валдаев обхватил подушку. Растревоженный он заснул только минут через 40. Дзинь! Валдаев очнулся не сразу. Часы показывали 4. Что же это делается? На 8-й звонок он схватил трубку. «Совесть есть, а?» И опять тянучее молчание. И опять гудки. Может, что-то все-таки замкнуло на линии? Если бы. Он ясно слышал чье-то дыхание. На душе стало гадко. 4 часа. Час быка. Час самоубийц. Самый тяжелый час в сутки. Ночь готовится отступить перед рассветом и выплескивает всю свою тоску на бодрствующие умы. Сон испоганен. Его интимной приятственности как не бывало. Валдаев, кряхтя, встал. Отправился на кухню. Налил из фарфорового кувшина стакан кипяченой воды. С отвращением выпил, промочил немного горло. Закурил Честерфильд. В пачке была последняя сигарета. С дымящейся сигаретой и пепельницей вернулся в комнату. «Ну?» — прошептал он, как дурак, телефону, думая, что тот зазвонит снова. Но тот молчал. Валдаев глубоко затянулся, сигарета дрожала в пальцах. Ночь была осквернена, будто его выкинули из теплой избушки на пронизывающий ветер. Кажется, что за подобными звонками скрывается нечто гораздо худшее, чем чья-то ошибка. Что некто с пустотой вместо лица протягивает свою холодную руку через провода в эту квартиру. И он, откуда-то с той сумрачной стороны бытия, имеет власть над его, Валдаева, страхами. «Во дурак!» — обозвал он себя и плюхнулся на диванчик. Зарыл лицо в подушку. Но сон объявил ему бойкот. Уговорить его удалось только под утро, когда ночная темень уже растворялась, как черный кофе, куда капнули сливок. Когда Валдаев проснулся, в окно лились ласковые солнечные лучи. Они легко смывали все ночные страхи и сомнения. Ночь ушла. Сумеречная зона отступила. Бритва со скрежетом поглощала щетину на щеках. Валдаев терпеть не мог сам процесс бритья. Ему не нравилось, как плавающие лезвия въедаются в щетину. Может, отрастить бороду? «Морда!» — вздохнув, прошептал он, глядя на свое отражение в зеркале в ванной. Он давно утратил иллюзии по поводу собственной внешности и даже начал смиряться с ней. Лысина слишком рано отвоевала себе почти всю голову, и теперь на гладкой коже отражались солнечные лучи. Зайчики можно пускать. В 34 года такое брюхо и такая лысина — это неприлично. А если бы бороду еще, с ней он вовсе станет похож на сельского батюшку. По потолку пробежал отраженный солнечный блик. Стекло неторопливо ползущего по улице автомобиля поймало солнечный луч и бросило его на потолок. Теплое апрельское утро. Понедельник. Начиналась новая неделя. Как всегда, суетная. И с привычной сумасшедшенкой. Обычная рабочая неделя корреспондента газеты для астрально продвинутых и космически повернутых запределье.